Страна Содомская. Только на рассвете тянет в окна легкая прохлада вместе с ароматом эвкалипта. Ночью при звездах старые деревья во дворе отеля казались сказочно высоки и ветвисты. Теперь они принимают обычные очертания. Смолкли жабы, замер звон насекомых в кустарниках, погасли огненные мухи. Мы выходим за ворота, садимся на лошадей. Все молчит, и в тех немногих хижинах, что зовутся Иерихоном или Рихой. Всюду сон, один сверчок трюкает в каменной верее, от которой еще дышит тепло ночи, но за мечетью уже слышен говор. Ее белый невысокий минарет стоит при дороге на самой окраине Рихи. Под ним часто ночуют бедуины. Ночевал небольшой караван и нынче. Мы проезжаем мимо него. Понукаемые вожаками глухо урчат верблюды, поднимаясь с теплого песка. Над мечетью, светлеющей в вышине крупной слезой, висит Венера. На востоке, над синеватым моавитским кряжем, небо шафранное. Но еще по ночному тлеет костер табора, летучие мыши реют вокруг мечети. За садами Рихи на западе обрывы Иудеи. Отчетливо слоятся серо-фиолетовые уступы горы Искушения. Но внизу еще тень. И верно, мыши принимают ее за сумерки, когда и создал их Христос. Он 40 дней и ночей провел в пещере над Иерихоном, на обрыве, закрывающем запад. Он не знал, когда садится солнце и когда надлежит совершать молитву. И вот однажды поднялся он на вершину, и как только скрылось солнце, начертал на пыли то легкое таинственное создание, что так любит сумрак. Он вдохнул в него жизнь и сказал: «Каждый вечер на закате солнца вылетай из расселин горы, где отныне будет твое жилище, дабы знал я час молитвы». Я поднимаю голову, вспомнив эту дамасскую легенду, и не узнаю окрестностей. Мы проехали версту, не больше, а уже день. Совсем день. Глухой котловиной, бесплодным и безлюдным долом тянется с севера на юг, от самого моря Тевериадского, известково-песчаной пустыни, которую почти напрямик пересекает путь от Рихи к Иордану. Те, что пытались исследовать ее, видели по реке всего 2-3 селения, даже каменистый Моав, дочерно спаленный солнцем, люднее Иорданских берегов. Тоже и здесь, на всем огромном пространстве, окружающем нас, лишь одно живое место — оазис Рихи. Оглядываясь, видишь белые пятна хижин среди темной зелени, приютившихся под горным обрывом. Там, в садах, еще растет деревце Небд, приносящая акриды, растет бальзамический цаккум, сизый терн, из которого сплели венец Иисусу, а весной цветет много диких индийских цветов. Но как поверить, что это там был и неприступный Иерихон Ханаанский, и божественный город садов Ирода, что от этой долины искушал Иисуса дьявол? Впереди все то же, пепельно-серые дюны, кое-где жесткий, осыпанный солью кустарник. Небо просторно, огромно. Чуть не в самом зените тает алая звезда Венеры. Но и до нее уже достигает восходящий из-за гор Моава, охвативший пол вселенной сухой золотисто-шафранный свет. Одно мертвое море прячется от света.